Мотя Губина. «Мой личный страж. 2». Читает Виктория Томина. Аннотация. Второй том дилогии. Она – маг, целитель, принцесса Лемии. Он – военный земли, шутник и благородный страж, готовый отдать жизнь за нее. Есть ли что-то в любом мире, что сможет разлучить их? Глава 1. Новое начало. Кирилл. Выбросило меня из портала резко и очень болезненно. Я нехило так ободрал коленки и стукнулся своей многострадальной головой. Правда, удар несколько смягчил какой-то предмет прямо подо мной. Через несколько секунд, в течение которых я безуспешно пытался вспомнить, кто я и как сюда попал, предмет зашевелился и зашипел не хуже королевской кобры. «Немедленно слезьте с меня, иначе я убью вас на месте!» «О, с королевской не ошибся! Вот только не кобра, а ее высочество Алисия Астарская собственной персоной!» «Что же ты не отошла? Время вроде как у тебя было!» Я постарался плавно подняться, не причиняя еще большего урона самолюбию принцессы и своим ноющим коленкам. «Кирилл?» Алисия смотрела на меня во все глаза и, кажется, сейчас впадет в шоковое состояние. «Доброе утро, принцесса!» — усмехнулся я. «Тебе не говорили, что уходить, не попрощавшись, неправильно?» Алисия смутилась и отвела глаза. «Я написала тебе записку. Разве ты ее не прочел?» «Ты действительно думаешь, что запиской смогла бы от меня отделаться? Я никогда не бросаю дело незаконченным. А твое дело, как я понимаю, только начинается. Кстати, где мы?» Алисия встрепенулась и огляделась. Вокруг простирался глухой темный лес. Мы стояли на небольшой опушке, но во все стороны, куда хватало глаз, везде были деревья, отдаленно напоминающие ели. Но рассмотреть как следует мне не дали, потому что принцесса сама заговорила. «Я как раз пыталась это понять, пока ты...» Тут она запнулась и, резко развернувшись ко мне, схватила меня за грудки, натянув ткань футболки до предела. Послышался хруст. «Как ты сюда попал? Как, я спрашиваю? Ты не должен был пройти через портал, не мог. В его силах было тебя убить». Я аккуратно отцепил ее руки от себя и пожал плечами. «Не знаю, Алисия, я просто не подумал об этом. Не успел. Твое письмо выбило меня из колеи, и я ринулся за тобой. Не могу представить тебя здесь совсем одну. А про твои предупреждения о том, что портал пропускает только королей, я просто забыл. Может, это бредни? Как-то же я прошел сквозь него». Она помотала головой. «Быть не может. И тебя здесь быть не может. Это невозможно. Магистр Гиллан не мог ошибиться». Кажется, кто-то опять сейчас в истерику скатится. Слишком много потрясений за последние дни. «Где-то я уже это слышал», — усмехнулся и, поймав размахивающую в воздухе девичью руку, прижал к своей груди. «Посмотри, разве похоже, что меня здесь нет? Разве фантом или призрак говорит с тобой? Цветочек, как ты могла убежать так далеко и ничего не сказать? Разве не подумала о том, что мне придется почувствовать, когда тебя не будет? Как я мог дальше жить припеваючи, зная, что здесь тебя поджидают враги? Что маленькая, хрупкая девочка... Я принцесса! И маг!» — возмутилась она. «Хрупкая маленькая девочка», — с нажимом повторил я, «которая слишком храбрая и слишком беззащитная перед теми проблемами, в которые ее занесло. Что ты собиралась здесь делать? Разве ты воин? Нет, ты целитель. Вот и будь им, а я тебя буду защищать. У меня все равно отпуск». Я подмигнул, а у Алисии дернулась нижняя часть лица. От счастья не иначе. «Только надо будет послать письмо Андрею, чтобы они меня с Наташей не сожрали. Ты же сможешь организовать эту вашу магическую почту?» Алисия задумалась. «Так-то можно. Я попрошу магистра Гиллана, чтобы он отослал твое письмо по адресу ребят. Кирилл, я тебе очень благодарна. И в своем мире ты всегда меня защищал. Но что ты будешь делать здесь? Если честно, я сама не знаю, что тут произошло. Тут повсюду маги, а ты нет. Никто! У тебя нет даже маломальской силы!» А вот сейчас было обидно. «Вот это ты завернула, принцесса! Значит, никто, да? Вы, ваше высочество, маг с большой буквы, а Кириллушка — никто!» «Нет, нет, Кирилл, я не то имела в виду!» Алисия испуганно замахала руками, стремительно покрываясь красными пятнами стыда. «Нет, конечно, ты не никто! Я просто имела в виду, что ты не маг и можешь пострадать здесь, а я не хочу, чтобы ты пострадал!» «Вот только не надо жалости!» — поморщился я. — Ты-то тоже не боец, так что закрыли тему. — Но... — я сердито покосился на нее. — Я это запомню. Это ж надо так ранить мою мужскую гордость. Алисия сделала шаг поближе и повисла на моей руке. Уже хотела опять начать поток извинений, но я прервал ее. — Лучше скажи, где мы? Где твой магистр? Где ритуальный зал? Где красная дорожка, в конце концов? Алисия вздрогнула и опять обернулась. «Прости, Кирилл, но я не знаю, где мы». Она развела руками. «Я так удивилась, увидев тебя здесь, что обо всем забыла. Портал должен был выбросить нас в ритуальный зал, но вдруг что-то пошло не так. Я же воспользовалась своим экстренным порталом». Она дотронулась до кольца с большим зеленым камнем на пальце. «А куда он должен был меня вывести, как-то не удосужилась спросить. Может, так и было задумано? Но мы явно в моем мире. Я чувствую магию в воздухе». Она вдохнула полной грудью и блаженно улыбнулась. «Не представляешь, как мне ее не хватало. На земле я постоянно чувствовала, что живу не по-настоящему. Нет, магия исцеления была при мне, и это замечательно, потому что иначе, мне кажется, меня самой бы не было. Но остальная эта магия не слушалась, и в воздухе ее не было, как будто без рук жила». Она повернулась ко мне. «Неужели ты этого не чувствуешь?» Я старательно принюхался. Пахнет прелыми опилками, а еще навозом. Может, лось где проходил? Или кто у них тут водится? Единороги? Но несет знатно. Не по-сказочному. Но я старательно сделал глубокомысленный вид. «Ну, что-то определенно ощущается. Как ты сказала? Вибрация?» «Наверное, какая-то вибрация в воздухе. Вот-вот почувствую получше». Но почувствовал я совершенно другое. Резко зачесался правый бок, и я со стервенением начал его расчесывать. Тьфу ты, магический мир, хоть бы комаров победили, что ли, дихлофоса на них нет. Алисия расхаживала по опушке и блаженно жмурилась, впитывая в себя эту самую магию. Выглядела как блаженная. — Алисия, — осторожно позвал я, — ты в порядке? Выглядишь странно. «Ох, Кирилл!» Она с трудом оторвала замутненный взор от неба и посмотрела на меня. «Прости, пожалуйста, просто здесь так много магии, что с непривычки меня пришибло немного. Я никогда не думала, что могу так отвыкнуть. Сейчас полчасика похожу и пройдет. Потоки перенастроятся, и адаптация сможет завершиться». Я только пожал плечами. «Все это замечательно, но разве ты не торопилась? Тебя же вызвали скорей, быстрее, звали на помощь». Алисия нахмурилась, а потом испуганно прижала ладони ко рту. «О, Господи, Кирилл, я совсем забыла! Фредерик, что-то же с ним случилось! А я тут сижу, хожу! Как же так? Побежали!» Она схватила меня за руку и рванула в первую попавшуюся сторону. «Погоди, куда бежать-то?» «Не знаю». Она растерянно остановилась. «Так, спокойно». «Все понятно с девушкой. Крыша поехала от счастья. Теперь от нее будет сложно чего-либо добиться. Давай не будем торопиться и составим план действий». Дождавшись послушного кивка, все же Алисия за время, проведенное на земле, привыкла мне доверять. Я продолжил. «Давай начнем с простого. Определимся, куда нам идти. А потом, по дороге, чтобы не терять времени, ты мне расскажешь, что именно тебе написал магистр, и мы вместе составим план действий». Алисия опять кивнула. «Так ты знаешь, где мы?» «Не уверена. Погоди, я могу активировать поисковое заклинание. Оно действует на всей территории Лемии и выведет нас ко дворцу. Если хорошо постараюсь, то, может, получится и карту создать, чтобы посмотреть, где именно мы находимся. Потому что эти деревья мне не знакомы. Если магистр Гиллан специально настроил портал сюда, то это очень странно, потому что вряд ли мы в столице». «Хорошо, давай свое заклинание. И не будем делать поспешных выводов. Мы же еще не знаем, где мы». «А ты, как я понимаю, не особо-то по королевству гуляла. Небось, всю жизнь во дворце просидела. Алисия нахмурилась и неопределенно пожала плечами, но заклинание начала чертить. Со стороны забавно было наблюдать. Стоит девушка посреди леса, машет руками, как будто ворон гоняет, и беззвучно что-то бормочет. Но скоро стало не до смеха. С пальцев принцессы сорвался сноп голубых искр и врезался в кучу деревьев. Прошла минута, две, ничего не произошло. Алисия нахмурилась. Попробовала еще раз. Тот же результат. «Что-то не так?» — осторожно спросил я. «Не понимаю», — девушка посмотрела на меня. «Все сделано правильно. Заклинание срабатывает, поиск начинается, но ответа нет». «Значит...» — постарался подвести я ее к нужным мыслям. «Значит, либо я никудышный маг, либо мы не в Лемии». Глава вторая. Топтун. Алисия. Я растерянно смотрела на Кирилла. Он растерянно смотрел на меня. В голове не укладывалось, как мы можем быть не в Лемии. Магистр Гилан четко говорил, что артефакт переноса настроен на ритуальный зал, находящийся в подвале дворца, а выбросила нас в лес, да еще и незнакомый. Меня смутило это сразу, как только я вышла из портала, но потом возвращение магии и появление Кирилла совсем выбило меня из колеи. Кирилл, зачем он пошел за мной? Нет, я безумно рада была его видеть, но также безумно теперь боялась за него. Если опустить вопрос, как он в принципе смог пройти через портал, то остается другой вопрос, что он будет здесь делать? Какой бы он ни был сильный и ловкий, в борьбе с магами это не поможет. Я сама-то пока не представляю, как смогу себя защитить. Моих боевых навыков кот наплакал. И плюс к этому совершенно неизвестно, какая опасность грозит Фредерику и нам. И теперь нужно думать не только о себе, но и о мужчине рядом. Портал закрылся, и пока не найдем магистра, его не открыть опять. Так что пока Кирилла домой не отправить. Я даже рада была этому. Вопреки всему, я была безумно рада. С другой стороны, он всегда источал такое спокойствие и уверенность. С ним всегда было тихо, безопасно и уютно. Ну и пусть у него нет магии, зато я ему доверяю. Доверяла там, на земле, и доверяю здесь. Теперь самое главное – понять, где мы, и как можно скорее найти моего брата и верных советников, пока беды не случилось. Ведь раз их здесь нет, то где-то они нас ждут и пока не дождались. Это открытие отрезвило, и я взяла себя в руки. «Кирилл», – обратилась к мужчине, – «я не уверена, но, возможно, это действительно не Лемия». «Замечательно». Мужчина задумчиво перекатился с пяток на носки и обратно. «Что будем делать, цветочек? Есть хотя бы примерные идеи? Может, есть способ узнать, где мы? Какой-нибудь другой?» «Я не уверена. Можно постараться выйти к ближайшему поселению и по жителям понять их расу, а значит и название страны». «Ты нигде не была, когда была принцессой?» «Да я вроде и сейчас принцесса». Против воли на лицо вернулась слабая улыбка. «Но если и ездила по другим странам, то только в детстве с родителями. Иногда наносили визиты вежливости. Но мы же как, порталом с нашего дворца ко дворцу в другом государстве. Так что знаний у меня о других странах, точнее, об истинном положении дел в них, не так много. Но и этого должно хватить». «Ну хорошо», – мужчина уверенно взял меня под локоток, не давая возможности начать паниковать. «Тогда вперед и с песней. Пойдем». «Принцесса, у вас в это время года как? Теплее, холоднее, чем тут? Хотя бы примерно?» «Ну, наверное, немного теплее, но точно не скажу». «Отлично, пойдем на юг», и он уверенно зашагал в нужном направлении. «Все равно лучше, чем ничего. А когда найдем любую подсказку, то скорректируем маршрут. И пойдем побыстрее, пока солнце не село, и есть возможность определять стороны света. А то ночью это будет проблематично сделать». И он на буксире потащил меня через чащу. Мы пробирались сквозь колючий кустарник, обходили огромные вековые деревья. Лес был явно нехоженым, тропинок не было и в помине. Я ужасно путалась ногами в своем длинном платье, которое надела, надеясь сразу очутиться во дворце. Спереди пыхтел Кирилл, прокладывая нам дорогу, раздвигая локтями колючие ветки, приминая ногами огромный репейник. «Принцесса!» — он обернулся, смерив меня мимолетным взглядом. «Вот ты, маг, может, можешь что-то сделать, чтобы идти было легче, а?» «Но как? Я пространственной магией не владею, даже капельку». «Ну, а летать не умеешь?» Я улыбнулась и покачала головой. «И ветки поломать не можешь?» Кирилл все еще не сдавался. «Пожалуй, могу», — я нахмурила лоб, старательно соображая. Нелегкое это дело. Сейчас в голове крутились одни медицинские термины. За год они успешно потеснили магические навыки. Пожалуй, вот это может помочь. Я начертила нужную руну и прошептала. «Аркарсивона!» В воздухе потянуло легким ветерком, и перед нами зависло небольшое пыльное облачко. Через пару минут пыль осела, и нашему взору предстал равнитель. «Это что еще за шарик на ножке?» — обалдело поинтересовался мой спутник. «И ничего, это не шарик», — оскорбилась я. «Это равнитель для грядок в деревнях. Стандартная бытовая магия. В народе его называют топтун». Топтун действительно чем-то напоминал шарик, а скорее мячик на пружинке. В самом низу у него была большая платформа по типу подошвы или полукруга, к которому и крепилась данная пружина. Топтун в нетерпении покачивался из стороны в сторону, ожидая команды. «И как же работает это чудо агрономного искусства?» — поднял одну бровь Кирилл, продолжая с интересом рассматривать малыша. Я усмехнулась, заранее представляя его реакцию, и коротко скомандовала. «Вперед!» Топтуна не надо было просить дважды. На секунду он съежился, собирая внизу свою пружинку, а затем резко оттолкнулся и совершил мощный прыжок вперед, намертво похоронив куст репейника впереди. Земля под нашими ногами слегка содрогнулась от силы удара. На этом он не остановился и резво поскакал на одной своей ножке впереди нас, прокладывая дорогу, притаптывая все на своем пути. —